Глава 16. 6 сентября 1942 года. Начальник разведки 349-й стрелковой дивизии находился в самой высшей степени раздражения. Он только что вышел от командира дивизии, где его в течение 20 минут песочили как мальчишку. Уже 2 недели дивизионная разведка не могла взять языка. В этих нескончаемых лесах и болотах пропало уже 3 разведгруппы, а 4-я вчера нарвалась на нейтральной полосе и, потеряв 2 бойцов убитыми, оттянулась назад. Люди гибли, и их было никем не восполнить. Обескровленная предыдущим наступлением дивизия стояла в глухой обороне уже 2 месяц, и подкрепления даже в стрелковые роты приходили крайне редко. Чего уже говорить о разведчиках, которых за последний месяц выбили почти всех. По мирному времени разведчиков в дивизии должна быть рота. 120 человек. А сейчас и 20 не наберется. Стоя во дворе штаба, располагавшегося в простом деревенском доме, капитан мрачно курил. Из командиров в дивизионной разведке остался он один. Младший лейтенант Мамыкин, до вчерашней ночи единственный оставшийся в живых командир разведвзвода, лежал сейчас на нейтральной полосе на краю здорового болота. Его так и не смогли вытащить. Старший лейтенант Васько, адъютант командира дивизии, за глаза называемый просто Васькой, выскочил на крыльцо дома, как пробка из бутылки шампанского, и по-мальчишески звонко завопил. «Товарищ капитан! К товарищу полковнику! Срочно!» Вопль Васьки спугнул копошащихся во дворе тощих кур, и они дружно порскнули в разные стороны. Капитан медленно повернулся к адъютанту и, выкинув недокуренную папиросу, вошел в дом. Ничего хорошего от срочного вызова он не ожидал, но то, что сказал капитану командир дивизии, прозвучало настолько невероятно, что капитан, за год войны повидавший всякое, даже не смог внятно произнести ни звука. В расположении 97-го стрелкового полка вышли партизаны и привели пленных. Вышли они прямо к расположенному в небольшой деревушке медсанбату, приведя 2 пленных немецких офицеров и принеся своего раненого бойца. Как они незамеченными прошли через минное поле, боевое охранение и линию окопов, звонивший начальник медсанбата не сказал, и командир дивизии решил лично выяснить это, прихватив заодно и начальника разведки. К медсанбату добрались за час. Ехали на раздолбанном войной ЗИС-5, побывавшем за недолгую свою военную судьбу и под обстрелами, и под бомбежками, и сменившим уже 4-го водителя. Другой машины у командира дивизии не было. Положенную ему М-ку вместе с водителем еще в июле расстреляли немецкие самолеты, убив комиссара дивизии, возвращавшегося из политотдела фронта. Выскочивший из кузова капитан со все возрастающим изумлением разглядывал эту необычную группу. А посмотреть было на что. У колодца в изнеможении, растянувшись на земле, валялись 2 немцев в грязных порванных мундирах со связанными спереди руками, прихваченными отдельной веревкой к стреноженным ногам. Судя по знакам отличия, это были гауптман и обер-лейтенант, хотя грязными они были настолько, что погоны были практически не видны. Стоящие рядом с пленными бойцы были грязны не меньше. Одеты они были в маскировочные халаты, необычные пятнистые накидки, лежащие сейчас у их ног бесформенными кучками, и вооружены немецким оружием. На головах у всех были повязаны платки такой же расцветки, как и камуфляжные халаты, а сверху маск халатов были накинуты удобные брезентовые жилеты с множеством карманов. У 3 из них были немецкие автоматы, а у высокого, статного и очень красивого бойца замотанная камуфлированными тряпками винтовка АВС с оптическим прицелом. Все 4 были измотаны до последней крайности и держались, наверное, из последних сил, но стояли ровно и спокойно, оглядывая подходивших к ним командиров. Подойдя к короткой шеренге бойцов, командир дивизии порывисто спросил, кто такие, откуда. Невысокий, коренастый, молоденький парнишка тотчас же ответил. «Товарищ командир, разведгруппа разведывательно-диверсионного отряда 2. Отряд дислоцируется в Латвии. Имеем сведения особой государственной важности. Необходимо срочно передать сведения в органы контрразведки. командир группы Ода. Разведчик протянул подполковнику маленькую тряпочку, на которой были сведения о подразделении глубинной разведки, и продолжил. Немцев по пути взяли. Командир сказал, если подвернется по пути кто стоящий, брать живым. Офицер связи 12-й моторизованной дивизии с пакетом. Пакет не вскрывали. И командир роты 52-го пехотного полка той же дивизии на награждение в штаб дивизии катался. Захвачено 4 суток назад в 20 километрах от линии фронта. Двигались с охраной из бронетранспортера и 2 мотоциклистов. Охрана уничтожена. Документы охраны во 2-м портфеле. Там же документы еще 7 рядовых. Мешали пройти, пришлось убирать. «Как же вы прошли?» – изумленно выдохнул капитан. «По болоту. Вокруг болота у немцев секреты стоят. Вот их и перебили. Иначе было не пройти. А с вашей стороны никого нет. Один секрет всего. Мимо него с барабаном можно пройти, не заметят. Командир за такое охранение на кухне бы сгноил. Парнишка, а теперь было видно, что это совсем молодой парень, устало улыбнулся. «Так оно же непроходимое!» — воскликнул ошеломленный капитан. «Да? Мы не знали». «Прошли, значит, проходимое», — равнодушно бросил боец. «В деревне на той стороне с дедушкой одним поговорили. Он нам о тропе рассказал. Вот по ориентирам и вышли. Мы целый день у него на сеновале просидели. Было время ориентиры заучить. И так по этому болоту почти 2 суток шли. Думали, уже не выберемся». В это время из дома, где располагалась операционная медсанбата, вышел врач в забрызганном кровью, некогда белом халате, и все бойцы группы с надеждой повернулись к нему. Врач молча, отрицательно повел головой и опустил глаза. Стоящий с левого края невысокий, щупленький мальчишка вдруг навзрыд заплакал, закрыв лицо руками. И тот высокий, статный, женственно красивый боец, повернувшись к нему, прижал его к себе. Врач, спустившись с крыльца, подошел к полковнику и доложил. Ножевое ранение в живот. Как он до нас дожил, не знаю. Мальчишка совсем. Голос врача был тих и печален, а национальность была видна невооруженным глазом. Странно, но все разведчики тоже были евреями. Капитан только сейчас сообразил это. 14 лет ему. 15 только в ноябре будет. Брату его 15, погодки они. Тамиру 16, мне 18. Саре 20, она самая старшая. Был еще один, погиб. И группа сопровождения. Они остались нас прикрывать. Тоже, наверное, все погибли. Неожиданно, никому не обращаясь, как будто в пустоту глухо сказал старший группы. Все, кто это слышал, потрясенно молчали. Высокий снайпер оказался девушкой. Да и возраст бойцов, прошедших по лесам и болотам несколько сотен километров, вызывал у капитана изумление, граничащее с недоверием. «Товарищ командир, поесть бы нам. 2 суток ничего не ели. И немцев покормить надо. Они тоже 2 суток на одних ягодах», — попросил старший группы. Полковник приказал командиру медсанбата. «Майор, покормите бойцов». И, обращаясь к разведчику, спросил. «Как ты сказал твоя фамилия?» Разведчик спокойно ответил. «Фамилию я вам не говорил. Наши фамилии знает только командир отряда. Между собой мы общаемся только по боевым именам. Сделано это для того, чтобы никто не знал фамилий и званий бойцов и не мог их выдать упырям». «Упырям?» – удивленно спросил командир дивизии. «Немцам, карателям, егерям, полицаям. Там всяких тварей хватает», – перечислил разведчик и добавил. «Наш отряд там сейчас все, кому не лень, ищут. За 2-го в том году большую награду давали. Так несколько районов нас ловили. Теперь ягд команды выслеживают. Нас вот на переходе зацепили. Мы ушли, а группа прикрытия за собой их увела. Товарищ командир, давайте отойдем. Мне необходимо сообщить вам секретную информацию». Командир разведгруппы и командир дивизии отошли в сторону. То, что произошло после этого, капитан никогда не видел до этого и никогда в жизни больше не увидит. Через несколько минут, приказав капитану охранять разведчиков и пленных, полковник бегом убежал звонить в штаб армии, а еще 3 часа и разведчиков, и пленных, и все, что они принесли под усиленную охрану, отправили в тыл. Немногословные бойцы НКВД забрали даже убитого мальчишку вместе с его окровавленной одеждой и тоже увезли с собой на одной из машин охраны. Правда, во время ожидания командир разведгруппы, попросив у капитана его карту, Нарисовал на ней тропу через болото, подробно обозначив на отдельном листе бумаги ориентиры. Кто были эти необычные ребята, капитан так никогда и не узнал. А по болоту уже через трое суток прошла разведгруппа, притащившая двоих пленных и не потерявшая при этом ни единого человека. Начальник управления особых отделов НКВД, комиссар государственной безопасности третьего ранга Виктор Семенович Абакумов, слушал доклад своего заместителя спокойно и внимательно. Долгие годы службы приучили его к сдержанности, хотя то, что он слышал сейчас, с каждым произнесенным словом удивляло его все больше. Это могло бы показаться розыгрышем, чьей-то неумной шуткой или дезинформацией немцев, если бы у него на столе не лежали материальные доказательства, а в соседнем кабинете не находились люди, принесшие все это. 6 сентября, то есть двое суток назад, в расположение 349-й стрелковой дивизии вышла разведгруппа, командир которой заявил, что обладает сведениями под грифом ОГВ. Командир разведгруппы утверждал, что является представителем диверсионного отряда 2-й, действующего в Латвии и уже в течение года уничтожающего живую силу, а в последние несколько месяцев железнодорожные пути в нескольких районах Латвии, Литвы, Эстонии и Псковской области. О действиях этого отряда ходили самые невероятные слухи. Немецкое командование то объявляло крупное вознаграждение за любую информацию об отряде, то утверждало, что отряд уничтожен, то опять рассылало директивы о розыске неуловимого 2-й. Согласно информации подпольщиков, за любые сведения о нахождении отряда 2-й немцы обещают 150 тысяч марок. Причем, по информации самих немцев, отряд был специальным отрядом НКВД и полностью состоял из евреев, с особой жестокостью уничтожавших солдат противника. Также командир группы настаивал на передаче его сведений в Центральный отдел контрразведки. Доставленные в штаб фронта разведчики категорически отказались сдавать оружие, угрожая взорвать себя. Они были обвешаны гранатами и только по счастливой случайности не были уничтожены. Только после того, как к ним подошел заместитель начальника особого отдела Северо-Западного фронта майор госбезопасности Михеев, командир разведгруппы согласился открыть один из принесенных контейнеров. Перечень содержимого всех трех контейнеров, сами контейнеры, оружие и часть снаряжения разведчиков лежали сейчас на столе. Михеев просто не мог не доложить о таком содержимом наверх. Информация об уничтожении начальника разведывательно-диверсионной школы латвийского генерального штаба штурмбанфюрера СС Вальтера Ноймана была невероятной, но неизвестный командир отряда утверждал, что им захвачен архив Ноймана, в котором были сведения о месторождениях алмазов на территории страны. Только одна эта информация, окажись она правдой, могла очень сильно изменить обстановку во всем мире, а было еще очень много различных, но не менее интересных сведений, которые уже сейчас изучали специалисты из технического отдела управления. Удивительным был и состав разведгруппы. Все пятеро разведчиков, четверо живых и один умерший в медсанбате, оказались евреями в возрасте от 14 до 20 лет, с личными документами, которые тоже сейчас изучали в техническом отделе. Прослушав доклад до конца, Абакумов отпустил подчиненных. Чтобы понять, что делать дальше, следовало дождаться заключения техотдела. Впрочем, начальник управления НКВД понимал, что докладывать Сталину все равно придется. Хозяин наверняка уже все знает, но с пустыми руками идти к нему не стоило. Ожидая заключения специалистов, Абакумов с интересом читал рапорт старшего лейтенанта НКВД Васильева, находившийся в одном из контейнеров. В рапорте указывались обстоятельства попадания старшего лейтенанта в отряд и структура самого отряда, точное количество уничтоженных солдат противника и полицаев, подтвержденных документами, действия отряда с июля прошлого года и перечень произведенных диверсий с датами. Надо сказать, что рапорт старшего лейтенанта произвел впечатление на начальника управления. Главным в нем было то, что все это легко проверялось и документально подтверждалось во многих случаях самими немцами. Только одна полностью уничтоженная станция в городе Даугавпилс в ноябре прошлого года частично задержала снабжение немецких групп армий «Север» и «Центр» на несколько дней. пока грузопотоки не были перенаправлены по другим маршрутам. Уничтоженные на станции грузы и полностью выведенный из строя транспортный узел тянули на награждение высокими правительственными наградами, которые на тот момент просто некому было вручать, а информация об убитых отрядом начальниках концлагерей имела важное политическое значение и могла быть использована в газетах. Да и само существование партизанского отряда, состоящего из евреев и уничтожающего оккупантов с потрясающей эффективностью, было сродни разорвавшейся информационной бомбе и могло быть использовано пропагандистами. Кроме всего прочего, судя по данным разведки, 10 августа в городе Остров произошел взрыв на станции, уничтоживший практически всю станцию и все эшелоны, стоявшие на ней, а несколько ранее на этой же железнодорожной ветке были взорваны два состава. Немцы просто не успевали восстанавливать железную дорогу. Судя по допросам разведчиков, как раз в это время разведгруппа начала самостоятельное движение в сторону линии фронта, а данные диверсии были произведены одной из диверсионных групп 2-го с целью отвлечения внимания противника от маршрута движения группы. Доклад начальника техотдела был не менее интересен. С такой информацией можно было идти к хозяину, но Абакумов впервые увидел своего подчиненного в таком состоянии. Начальник техотдела даже заикался от волнения. Техническая информация была невероятной и не менее ценной для воюющей страны. Образцы вооружений, предоставленные неизвестным информаторам, не использовались нигде в мире, но имели полное описание, схемы, чертежи и технические характеристики. В некоторых случаях чертежи и пояснения дублировались фотографиями, подлинность которых не вызывала никаких сомнений. Так, тип самодельной мины, используемой для подрыва поездов, не только был полностью описан, но и все детали и общий вид устройства были сфотографированы. Помимо всего остального, полностью была описана противопехотная мина, использующая в качестве поражающего элемента патроны от винтовки Бердана, пистолетные патроны или патроны от охотничьих ружей. По информации самих немцев, ранения, нанесенные подобным устройством, наносили солдату противника тяжелое ранение ступни с последующей ампутацией ступни, либо длительным лечением и в большинстве случаев инвалидностью. Всего за несколько летних месяцев подобные ранения получили несколько сотен немцев и полицейских. Была также мина для уничтожения живой силы противника, направленным взрывом, также с полным описанием и фотографированием образцов. Причем в качестве поражающих элементов использовался самый разнообразный металлический хлам, нарезанный кустарным способом. Кроме того, в технических описаниях был выделен пистолет-пулемет советского конструктора Алексея Судаева как наиболее перспективный вид автоматического оружия. Вот только ППС только разрабатывался и в серию еще не пошел, что было выделено отдельно. Причем схема автомата была улучшена, с детальными пояснениями улучшения, что вообще не поддавалось никакому объяснению. В контейнере, в котором были отправлены данные по разведшколе, лежали подлинные личные документы штурмбанфюрера СС Вальтера Неумана, общие, но очень подробные сведения о разведшколе и несколько фотографий из его личного архива с указанием данных о немецких разведчиках, работающих в стране. Отдельным пакетом на самом дне контейнера были условия передачи всех сведений о курсантах разведшколы и точные координаты еще одного крупного месторождения алмазов. Условия передачи сведений ставил командир отряда, неизвестный польский аристократ и, вероятнее всего, личный друг Алексея Петровича Елагина, капитана латвийской армии, инструктора разведывательно-диверсионной школы латвийского генерального штаба и бывшего помощника штурмбанфюрера СС Вальтера Неумана. Старший лейтенант Васильев к командованию отрядом допущен не был и занимался только диверсионной работой. Именно он действовал в тылу противника под псевдонимом «Второй». В июне немцы выпустили директиву с полным словесным описанием Васильева. Кроме того, в пакете находилось групповое фото, на котором был сам старший лейтенант и 6 разведчиков, 5 из которых дошли до линии фронта. И, наконец, самая невероятная информация. Сведения о месторождениях алмазов в Архангельской и Пермской областях были с точной привязкой к местности, полными географическими координатами, глубиной залегания и техническим описанием месторождений. Проверить эту информацию можно было за считанные недели. От всего этого голова у Абакумова пошла кругом. Необходимо было срочно докладывать все Сталину, пока это не сделал кто-нибудь другой. Абакумов протянул руку, взял трубку телефона и приказал соединить его с Кремлем. «Сара, все произошло так, как расписывали нам командир и Серж. Целых полторы недели сопровождавшие нас на нашем пути и проговаривавшие нам наши действия буквально по шагам. Хотя дойти до линии фронта оказалось невероятно сложно. Группа «Рыси», выполняя приказ командира, сопровождала нас почти две недели, пока однажды, после одного из наших нападений на полицаев, к нам не прицепились немецкие егеря. «Рысь» с оставшимися у него семерыми бойцами увел немцев за собой, а мы пошли дальше. Мы бы не трогали полицаев, но у нас полностью закончились продукты, и это пришлось сделать. Выбив полицаев в небольшой деревне, мы загрузились всем необходимым, но подмога подошла к ним слишком быстро. Группа «Рыси» приняла бой и увела преследователей в лес, а мы отсиделись в заболоченном лесном озере. До линии фронта мы дошли еще через 11 дней. Легковая машина с охраной подвернулась нам случайно, но «Ода» среагировал моментально. В бронетранспортер полетели гранаты, закинутые «Тамиром», который лежал почти на обочине дороги. Я убила водителя легковой машины, а «Шет» с братьями открыли огонь по мотоциклистам. Только тогда я поняла, насколько мы втроем отличаемся от молодых бойцов отряда. «Тамир» с «Одой» уже спеленали обоих немецких офицеров, походя прибив автоматчика сопровождающего штабного офицера, а двое из четверых мотоциклистов все еще были живы. Да, я убила их обоих, но «Шету» это помогло мало. Он погиб почти сразу, а еще через двое суток Натана ранил ножом недобитый им часовой. Вот уже 6 суток мы у наших, и 4 суток нас почти непрерывно допрашивают. Когда командир проводил нам инструктаж и подробно проговаривал нам нашу легенду, мы удивлялись все вшестером, но приученные выполнять приказы командира и зная, что он плохого не посоветует, мы просто заучили все, что он нам приготовил. Теперь я понимаю, зачем он это сделал. Все эти допросы и попытки поймать нас на нестыковках в показаниях разбиваются о железную легенду, придуманную командиром. Самое забавное, что нам ничего не надо выдумывать. Документы у нас свои. История появления в отряде почти одинаковая, а дальше учились, тренировались, в боевых действиях не участвовали, так как командир готовил нас именно для этого задания. Листовки? Так их писали от нашего имени, а иногда и мы сами. Командир считает, что упырей обязательно надо радовать, ведь нет ничего радостнее, как увидеть листовку с именем простой еврейской девушки на повешенном полицее. Не правда ли, товарищ командир? Кто воюет? Я не знаю, товарищ командир. Боевые группы с курсантами не общаются и располагаются на отдельных базах. Да, иногда боевые группы приходили на нашу базу, но ношение бандан, масок и маск-халатов у нас обязательное, а общение с бойцами других групп запрещено. Курсанты общаются только с бойцами своей группы и инструкторами. Обычно это боевая тройка, снайпер и 2 автоматчика, а саперную подготовку у нас проходят все. Я не знаю, что обозначает слово «бандана». Так в отряде называется косынка, прикрывающая голову. Ее носят все без исключения. Все просто. Никакой информации не владеем, знаем, куда привести связных, и все. Обыкновенные почтальоны, принесшие почту, или, как сказал командир, фельдкурьеры. Ничего у нас эти следователи не вызнают, даже информации об инструкторах мы не знаем. Только боевые имена и внешний вид, а это мы и не скрываем. Как выглядит командир? Он почти все время в маске. Да, такой же, как и у всех, но я, конечно же, опишу его. Его лицо невозможно забыть, товарищ командир. Мой словесный портрет совпадет со словесными портретами Оды, Тамира и Даира. Берем рост командира и волосы погранца, цвет глаз стрижа и телосложение бати, усы старшины и ямочку на подбородке, как у белки. Вот и получился командир. Ну, извините, я не художница, а снайпер. Общие же детали совпали. Не скрываем мы местоположение старой базы. Все равно на нее никто возвращаться не собирается. А мне обязательно нужно вернуться обратно, хотя бы за тем, чтобы сказать командиру спасибо за все, что он для меня сделал, и мне кажется, я не смогу без него жить. Нет ничего странного, что и Ода, и Тамир, и даже Даир рвутся обратно в отряд. Только там мы у себя дома. А еще там наша семья, и другой у нас нет. Допрашивают и Даира, но он знает еще меньше. На базу его привозили в кузове машин. По карте он не ориентируется. При освобождении самих бойцов он не видел. Вся рабочая группа тогда была в масках. А с новой базы мы уходили ночью, и у всех бойцов были завязаны глаза. А вот что было до своего освобождения, мальчик рассказал все. Ужасы еврейской жизни в плену у латвийских националистов придумывать не надо. У каждого из нас своя такая страшная своей правдой история. Командир, как всегда, предусмотрел все. Сейчас, сидя на допросе, я вспоминаю встречу с командиром сразу после переезда на новую базу. Тогда он, раненый еще раз, еле передвигающийся, зашел к выздоравливающей Эстер. В госпиталь к Эстер, Розе и погранцу тогда набилось много народа. Были и третий с дочкой, и Серж с феей, и старшина с Авиэлем, и я с Арье, гномом и рысью, и, разумеется, врачи с мастерами. Традиционный междусобойчик, как сказал тогда командир, закончился раздачей подарков всему отряду, и смущающийся Эстер торжественно вручили маленький Вальтер в мягкой, специально сшитой Авиэлем кобуре. Вообще подарки получили все бойцы отряда, даже новички, а маленькому сынишке Клауса и Елены подарили 2 килограмма разнообразных конфет. Где командир их взял, он так никому и не сказал. Уже провожая меня в землянку, командир отдал подарки и мне. Маленькое колечко с зеленым камешком на прошедший давным-давно день рождения и такой же маленький пистолетик, как и Эстер. В такой же специально сшитой кобуре, но только позолоченный и невообразимо красивый. Вот и сейчас, вспоминая тот потрясающий летний вечер, я невольно улыбнулась. «Что вы спросили, товарищ командир?» «Нет, я не запомнила ваше звание. Я же никогда не служила в армии и в званиях не разбираюсь». «Нет, несложно запомнить. Только мне это ни к чему. В отряде нет званий, только инструкторы, бойцы и командир. Мы разучиваем только знаки различия у упырей. Чтобы убивать врага, надо знать о нем все». «Так о чем вы спрашивали?» «В этот раз пришли мы на базу вторыми. Первым прибежал Руль. Задание у него было очень щекотливое. Руль разведывал часть нашей дороги на Ригу и, составляя приблизительный маршрут, чистил некоторые деревни от местных полицаев. Так что работал он по чуть-чуть. Давать его группе какое-то сложное задание было нельзя. Группа у него еще не сработана. Это Руль понимал и сам. Для его группы этот рейд был боевым слаживанием, совмещением приятного с полезным. Свой район Руль описал грамотно, отстрелялся, тоже качественно не светился, листовки не оставлял, трупы закапывал, оставил закладку с оружием и, главное, никого не потерял и привел уже слаженную группу молодых решительных мужиков, уважающих своего командира группы. А еще на базу пришли Давид и Зерах, каждый с человеком. Вот об этом отдельно и подробно. Давид вернулся 29 июля. Раненого, контуженного и абсолютно седого мужика, тащившего прямо на мины волокушу с раненым, чуть не пристрелили дозорно. Хорошо еще, что в дозоре были мастера, один из которых опознал Давида. Правда, отобрать у него девушку, которую он притащил на волокуши, удалось только отоварив его прикладом по голове. Давид уже ничего не соображал и пришел на базу на чистом автомате. В бреду он пролежал около недели. Да и сейчас был очень сильно не в форме. Исхудал, ослабел и потерял веру в себя. От прежнего Давида остались только глаза, наполненные болью. Ярость и непоколебимая уверенность в своих силах куда-то улетучились, как не бывало. Девочка, которую притащил Давид, пришла в себя несколько раньше, но сначала просто боялась говорить и вообще боялась всего. Громких звуков, темноты, яркого света, голосов. Зажмуривала глаза, пряталась в угол, под топчаны, просто под одеяло и, свернувшись калачиком, молча, без звука, плакала. Шефство над ней взяли Эстер и Роза и за 1,5 недели приучили ребенка к себе. Теперь девочка ходит за девчонками как привязанная, но только за ними. Увидев Давида в лагере, она тоненько, как раненый заяц, закричала и потеряла сознание. Зерах пришел с напарником. Пришел как нормальный человек. Обойдя все посты и никого не беспокоя, он сразу прошел к дальнему схрону, где жили врачи и девчонки, и притащил Эстер букет полевых цветов. Пижон! Понятно, что от старшины он позднее получил, но чисто для порядка, чтобы не задирал нос. Он тоже пришел уже достаточно давно и ждал только нашего прихода. Старшине сказал, что все нормально, но доклад сначала командиру. Боец, с которым он пришел, живет с ним, не отходя от Зираха ни на шаг. Даже в туалет ходит вместе. Первым я разговаривал с Зирахом. Принес Зирах столько информации и натворил столько, что я не знал, что с ним делать. В смысле, расстрелять или повесить. Шутка. Вот у нас сборная команда затейников-то. Еще один Копперфильд на мою контуженную голову. Хорошо, что я его с утра принялся выслушивать, а то светового дня не хватило бы. Основное мое задание Зирах выполнил. 3 базы создал, разведал все, что надо и не надо, набрал дополнительных людей и разместил их на 4-й базе. Но это был 2-й состав таких людей. 1-й состав дополнительного отряда, состоящий из пленных, он героически угробил еще в начале июня. В общем, к обеду я сам запутался в его похождениях и взял тайм-аут. После обеда я принялся подробно, с картами в руках, выслушивать его героическую эпопею. Главным в ней было то, что Зирах нашел то, что мне было надо в 3-ю очередь. То, на поиски чего я отправлял стрижа и погранца, нашел Зирах, да и то совершенно случайно. Аэродром транспортной авиации. Именно с этого аэродрома были пленные, которых по недомыслию умыкнул Зирах. Естественно, пленных быстро нашли и перебили. Зираха, разумеется, не нашли. Хоть одного научил все яйца в одну корзину не складывать. Тогда Зирах пошел по другому пути. Он выцепил 3 местных мелких пацанов лет по 12, не больше. Дал им в клювы немного денег и получил такую информацию, о которой даже мечтать не мог. Воодушевленный первым опытом, Зирах сделал так же и по госпиталю. Не торопясь, ночами, Зирах с 2 своими отморозками пошарились по задворкам поселка на окраине Риги и выцепили 2 многодетные семьи, в которых набрали себе помощников. Почему отморозками? Кто-нибудь помнит, что они евреи? Недалеко от Риги, в каком-то лесу, не помню название, евреев сотнями расстреливали. Почему расстреливали? Потому что расстреляли уже всех, а тех, кого не расстреляли, уморили голодом в концлагерях, и теперь появление еврея в городе – это русская рулетка без 1 патрона в барабане нагана. Чуть больше, чем за 2 недели, 3 пацана и 2 мелкие девчонки собрали от служащих необходимого мне госпиталя столько информации, что Зирах реально обалдел. Он узнал все. Просто все. Вплоть до того, когда и где главный врач госпиталя, простите за подробности, валяет местную пейзанку, сколько тратит на нее бабок и что покупает на вечер любви. На вечер, потому что всегда ночует у себя дома. Адреса врачей и медсестер, когда в госпиталь привозят медикаменты и почту, как завозят продукты, даже то, когда и как в госпиталь привозят кровь из детских бараков концлагеря. И главное, кто привозит и кто сопровождает. Основное он узнал под занавес. Нет, не так. Узнал он много раньше, когда по аэродрому справки собирал. Сейчас он просто включил голову и вспомнил, что горючее на аэродром возят 9-тонными наливниками-заправщиками с маленького полустанка совсем неподалеку, в конкретное время. И время это вечером. Колонна из 12 заправщиков, 2 раза в неделю, заправившись днем, группами по нескольку машин, возит горючку на аэродром. Последние 3 машины, обычно 3, но бывает и больше, идут в 9 вечера. Я уже начал прикидывать по карте, куда бежать, кого мочить, как этот тормоз продолжил. Оказывается, это еще не все. Прикинув маршрут движения последних грузовиков, Зирах сильно и матерно удивился. Грузовики шли совсем не на знакомый ему аэродром, так что одному из его ребят пришлось прицепиться на последнюю бочку, покататься на ней и выяснить очень забавную деталь. В 45 километрах от города есть еще один аэродром. Вот только подойти к нему разведчику не удалось. Грузовики уходили в лес, и уже в лесу стоял КПП с охраной СС. Разведчик еле ушел оттуда. Охрана была с собаками, но бочки с авиационным керосином напрочь отбивают все запахи. Да и каенская смесь Виталика в очередной раз пригодилась. так что парню удалось смыться. Потратив 4 дня, Зирах выяснил, в чем дело. На этом забавном аэродроме базировалась специальная эскадрилья транспортной авиации. Вот тут в разговор вступил до сих пор молчавший разведчик Зираха. Самолеты оказались юнкерсами, военно-транспортными самолетами с практической дальностью в 1500 километров. А то, что этот аэродром охраняют войска СС, означает, что самолеты летают в Берлин. Только ответьте мне на один вопрос. Зачем? Зачем такие сложности? Ответа на этот вопрос у меня не было, и я оставил его на потом. А сейчас задал вопрос, откуда они взяли такие подробности про тактико-технические характеристики самолетов. С этим оказалось просто. Самолеты большие и садятся на первый аэродром, причем совершенно открыто. Зирах опять зарядил свою мелкую разведку и выяснил у аэродромной обслуги все детали. Мелкие к тому времени наладили страждущим алканавтам доставку самогона из соседней деревни. Не часто, чтобы не вызывать подозрений. Заодно и информацию качают по мелочам. В общем и целом, Зирах вызнал даже больше, чем было нужно. Теперь, обложившись картами, надо было продумать мелочи и сложить из них общую картинку. Если бы мне надо было только наказать госпиталь, я бы не сильно парился. Но мне надо было зависнуть в городе. Причем на длительное время. И не за просто погулять, а найти гауптштурмфюрера Ранке и подсадить его на сосновый кол, который заботливо приготовили мои исполнители. Этих кольев уже 50 вытесали и высушили, то есть творчески подошли к моему приказу. Мне были непонятны еще несколько деталей, и я задал первый вопрос по главной непонятке. Вопрос первый. Не мало ли горючего на 2 аэродрома? Немцы должны возить горючку в 200-литровых бочках грузовиками. Где пункт загрузки? Вопрос второй. Можно ли найти человека, который знает город, или местную девушку, которая покажет немецкому офицеру достопримечательности города или нескольким немецким офицерам? Остальное пока подождет. Разведчик ненадолго задумался, а потом пробормотал Зираху. «Как знал! Ведь говорил я тебе, командир на этом не остановится, или я плохо знаю командира. И уже обращаясь ко мне. Есть, командир! За деньги тебя кто угодно прогуляет по городу. И наши знакомые, и их соседи. К немецким офицерам местные хорошо относятся. Надо только подвести тебя правильно. А если еще и продуктов притащишь, то и квартиру найдешь. Мы по городу, сам понимаешь, не ходили. Больше по огородам. По бензину ты прав. Есть еще одно место загрузки. Чуть дальше. Что-то вроде пункта разлива из цистерн в бочке. Но туда не подойти. Колонны ходят. Но они ходят днем или утром. График мы зарисовали, но особенно не интересовались. Опасно. Да и подозрительно было бы. Разведчик помолчал и с тоской добавил. Ох, командир, сколько там людей расстреливают. К Солоспилсу не подойти. Поля целые огорожены. Трупы грузовиками вывозят. Я в одном лесу 4 дня просидел, чуть с ума не сошел. Ты говорил, я не верил. А там еще страшнее. Ты правильно сказал, к лагерям мы не подойдем. Отцеплено все. Но местоположение казарм латвийского карательного батальона мы прояснили. Что ты собираешься сделать, командир? Я ведь тебя знаю. Ты не остановишься, пока там, как ты говоришь, на уши всех не поставишь. Вот стервицы, просекли. Меня цитирует каждый второй, если не каждый первый. Ну да, а для чего я летчиков из концлагеря притащил? Вот для этого и притащил. Но это потом. Сначала сам все разузнаю. Есть у меня одна оригинальная задумка, но пока пусть сюрприз будет. Но все равно ответил. Сам подумай. Аэродром вы нашли. Казармы охраны тоже. А летчики у нас здесь откармливаются. Немного, правда. 3 умерли. Сколько там один юнкерс бомб берет? Это раз. По госпиталю план нарисую, как подумаю. Это 2. Сейчас гляну, что вы мне по дополнительным объектам приготовили, и решим, чем вы будете заниматься. Это 3. Работать будем всем отрядом. Скучно никому не будет. Закончив с Зирахом, я пошел к Давиду. Был уже вечер, время к ужину, но у меня принцип. Ужин отдай врагу, так что вечером у меня только чай. Остальных этот принцип не касается. Вообще, вечер в базовом лагере – время посиделок. А на базе курсантов спят уже после ужина, те, кто не в дозоре. Режим дня у курсантов врагу не пожелаешь. Инструкторы и большинство выздоравливающих тоже переселились туда, приводят себя в форму перед боями. Все это крутится, обтекая Давида. С ним никто не общается, как с прокаженным, кроме Марка, Сержа и Авиэля, а теперь и меня. Ужин Давиду принесли, но немецкий котелок с крышкой так и стоит нетронутым. Мне кажется, что Давида здесь нет. Он все еще там, где погиб его отряд. Нет, не так. Там, где Давид убил свой отряд. Убил сам. Собственной самоуверенностью, глупостью и ненавистью. Серж уже поговорил с ним. И Марк, и Авиэль. В основном, конечно, Марк. Он самый опытный и терпеливый. Так что в общих чертах я все, или почти все знаю. Знаю, но никому ничего не скажу. И всем запретил рассказывать. Это только Давида. Это его крест. Пусть несет его, как умеет, а я ему сейчас помогу. Есть у меня работа для Давида. Эта работа может вылечить ему душу, но легко может забрать его тело. Впрочем, как и всех нас, если нам не повезет. Я просидел с Давидом около часа. Темнело, воздух наполнился прохладой, поднялся и утих небольшой ветер, а мы все сидели на берегу озера, на скамейке, на которой Давид проводит все свое время до глубокой ночи. Когда в общей землянке утихнут ее обитатели, он невесомой тенью забивается на свой топчан и забывается тяжелым беспокойным сном. Просыпается Давид ранним утром, когда все еще спят, и опять перебирается к озеру. Его распорядок я знаю до мельчайших деталей. Давид почти не говорит и общается только с Марком, который нагружает его своей работой. Уже в полной темноте я сказал Давиду: «С сегодняшнего дня ты мой помощник. Заменишь мне третьего. Ты перебираешься ко мне. Хватит себя жрать. Для тебя есть интересная, очень полезная для всех нас и для тебя лично работа. Война еще не закончилась, и продолжаться будет еще долгих 3 года. В Латвии еще 2. А я собираюсь воевать и после войны. После нашей победы столько палачей по всему миру разбежится, что собирать и вешать замучаемся. Если ты со мной идем, нет, умрешь без пользы. Только тогда все, что ты вынес, будет зря». И больше ни слова не говоря, встал и, не оборачиваясь, пошел к себе. Уже подойдя к своей землянке, я открыл дверь и пропустил впереди себя идущего по моим пятам Давида. Утром я дал новое задание Марку, Давиду и Авиэлю. Я знаю, то, что я задумал, лишено здравого смысла, но проникнуть в город, забитый немецкими войсками, можно только 2 способами. Тихо и нагло. Я собираюсь использовать оба этих оригинальных способа. То, что я придумал, ничем необычным не блещет. Хотя, как знать, все компоненты мы собрали в мизерных количествах, правда. Но опыт прошел удачно. Если напалм можно скидывать с самолета и использовать его в ранцевых огнеметах, как это делали американцы в конце этой войны, то нам сам Бог велел. Тем более, что сначала я собирался просто залить госпиталь бензином. Тот самый госпиталь, в котором используют кровь, взятую у детей, содержащихся в лагере смерти Куртенгов. Если у высококультурной арийской нации нет чувства сострадания, то и у меня оно уже давно закончилось. Тем более, что в этом госпитале детей нет. Объясню я свой поступок всему миру. Все услышат, многие увидят, а некоторые даже поучаствуют. Жаль, не все, но это будет первое наше предупреждение. И мы обязательно продолжим объяснять правила нашей войны. Я готовился к этому больше 1.5 года, так что пальмовое масло Зерах мало того, что уже нашел, но и вытряс его со склада воздушного флота вместе с битумом и взрывчаткой, запалив напоследок сам склад. Зерах, говорит, здорово горело. Я поверил командиру группы на слово. Этот парень врать не будет. Поверил и в то, что он лично был рядом с лагерем смерти и просидел там со своими разведчиками 6 суток. Иначе откуда бы у 19-летнего пацана появилась седина? Сейчас же, при наличии Марка, мастеров и Давида в качестве испытателя, за 3 дня мы составили схему использования компонентов для керосина и бензина и испытали все, что приготовили. Не скажу, что напалм получился сильным, видел я в своей жизни и не такой фейерверк, но это все равно лучше, чем 9-тонная бочка авиационного керосина на колесах, совершенно случайно заехавшая на первый этаж военного госпиталя. Как бы то ни было, но вся наша экспериментальная группа была в нехилом шоке. Главное, что все компоненты у нас есть и в достаточных количествах. А чего нет, мы доберем по дороге. В качестве основного специалиста для приготовления смеси я возьму Давида. Кроме него, в Ригу с моей группой пойдет Клаус. Пограниец останется на основной базе. Он вернулся ночью. Помимо обучения молодняка, самый отмороженный диверсант моего отряда продолжит точечный отстрел упырей вокруг Резекни, выбьет еще 2 хутора, на которых были в прошлом году рабы, полностью ограбит их и вообще осмотрится и побегает на разведку. Осень. Пора сбора урожая и запасов продуктов на зиму. Немцы по-прежнему не хотят снабжать нас централизованно. Приходится самим крутиться. Мы уйдем надолго. Уйдем всем отрядом. Теперь я знаю, как нам войти в город громко. Собственно говоря, так я уже делал. Всем понравилось. В Риге несколько иные масштабы, но люди те же. И это не может меня не радовать. Надо только выйти на позиции по-тихому. Конец третьей книги.